Жаль, я думал, что вы не получите ни одного удара шпаги. Но вы и без того выказали себя настоящим знатоком мифологии северных народов. Надеюсь, и во время передачи не оплошаете. Сможете вы? Он подошел к ней вплотную и посмотрел на режиссера, чтобы согласовать с ним заключительные остроты, как вдруг увидел на краю сцены Пьер Антони. Странно. Обычно Пьер Антони никогда не появлялся на сцене. Лейтенант подошел и мрачно поглядел на него. Шпага сразу понял, что случилась беда. Кто-то подложил бомбу в машину? Нет, Эфизио отвел машину домой. Взрыв на вилле? Покушение на Паулу? Невероятно, сколько предположений сразу способен породить страх. Целый клубок. Ему казалось, что он спросил: «Так что же произошло?» На самом деле он продолжал молчать. «Куда вы послали вашего шофера?» — неожиданно спросил Пьер Антони. «Шофера?» — изумился Шпага. «Вы дали ему какое-нибудь поручение?» «Нет, отправил домой. Он должен заехать за мной после репетиции. Я как раз собирался ему звонить. Что с ним?» «Его убили», — сухо ответил Пьер Антони. «Кто? Почему?» — прошептал Шпага. Челюсть у него отвисла, черты лица исказились. «Не имею ни малейшего понятия. Пока. Но, может, вы сумеете навести нас на след, сеньор Шпага? Репетиция кончилась, да? Помощник начальника полиции ФОА — ваш друг, не так ли? Не согласитесь ли вы съездить к нему в центральное управление? Он просил передать, что ждет вас». Пьер Антони подождал с полминуты, но понял, что страх буквально парализовал Шпагу. Он даже не сообразил, о чем его просят. «Если хотите, я поеду с вами», — предложил он, желая подбодрить Шпагу. «Как все это произошло? Как? Где?» — беспрестанно повторял Шпага, сидя рядом с Пьер Антони в полицейской Альфе. «На углу улицы Пальманова, это на южной окраине Милана. По всей вероятности, его несколько раз ударили по голове железными палками. Он стоял метрах в 50 от Феррари, припаркованный возле бара». Шпаге казалось, что он спит, и ему снится страшный сон. «На улице Пальма-Нова? У моей машины?» Он был потрясен. «Но как они могли убить его средь бела дня, и никто ничего не заметил?» «Там часто клубится туман, сеньор Шпага. А в эти дни туман там такой густой, что в двух шагах ничего не видно. Он и крик заглушает». «О, Боже, Боже!» — простонал Шпага. И потом до самого центрального управления больше не проронил ни слова. Прежде Шпага никогда не бывал у помощника начальника полиции в центральном управлении. Они пару раз встречались в здании радиотелевидения после конкурса. Обычно полицейских начальников приглашали на такие передачи. Много чаще ФОА бывал у Шпаги дома, на вилле. Паула считала, что заместитель начальника полиции придает особую пикантность раутам, которые она устраивает для артистов. «О, дорогой мой Шпага!» — приветствовал он Шпагу, идя ему навстречу, вернее, вышагивая, словно журавль, по паркетному полу кабинета. «Как мне не хотелось тревожить вас в связи с этой историей!» По тону для Фо был всего лишь мелкий неприятный случай. «Садитесь!» — Шпага сел. Он облокотился на ручке кресла и непроизвольно сжал пальцы. «Не понимаю, что делал мой шофер на этой улице На улице Пальма-Нова. Да-да, там».